И, наконец, поерзав, устраиваясь поудобнее и отмахнувшись от очередного призыва Евдокии поужинать, я перешел к тем самым счетно-аналитическим машинам. Сначала быстро пробежался по тексту по диагонали, потом еще раз, уже вчитываясь внимательно. В учебнике описывались настоящие компьютеры, причем совершенно без дураков. Вот взять, к примеру, табуляторы. Они имеют возможность программирования. Первые программировались с помощью проводков со штырьками, точь-в-точь, как на старых телефонных станциях. Последующие уже воспринимали программы специальными клепками, втыкаемые в нечто, похожие на здоровенное сито. Да, программы простые, на уровне взять число, сложить его с другим, результат в одну ячейку, вычесть его из другой ячейки, полученное вывести наружу, но зато их можно менять буквально за пару минут. А перфокарты, оказывается, они уже полностью такие же, какие были и в мое время. Полистав учебник, я узнал, что это введенный в 1928 году стандарт ИБМ, и в итоге расчет той же заработной платы на здоровенном предприятии превращался в унылую рутину. Учетчики забивали на перфокарты данные о сотруднике, типа сколько часов он отработал, а сколько проболел. Затем всю эту стопку скармливали в табулятор, и тот в реальном времени выдавал, сколько кому надо перечислить. Ну, и в конце бухгалтерия получала всякие цифры типа и того. А вишенкой на торте были всякие сопутствующие машины типа раскладочной, которая умела обратно разделять поток перфокарт по каким-то признакам, пробитым в перфокартах, или вообще, выполняющие аппаратное умножение или деление. И все это со скоростями до 10 тысяч перфокарт в час. Уступив ультиматуму Евдокии, я переместился за стол и, задумчиво хлебая ложкой суп, пытался уложить в голове прочитанное. Теперь мне понятно, почему первые компьютеры так трудно рождались. В самом деле, с точки зрения продвинутого обывателя, а нафига они в нынешних условиях? Да, программирование быстрее, но ведь требуют особых условий, потребляют гораздо больше электричества и постоянно ломаются. А ведь данные подготовить и пробить те же перфокарты требуется время, причем иногда совершенно не дни. Ну, и много можно получить выгоды от возросшей на порядок производительности. Какая разница, подсчитает он за час или за день? Да и лично мне сейчас пользы от табуляторов не видно никакой. Хотя надо будет почитать про их устройство, как они считывают данные с перфокарты. Вернее, как считывают, я знаю. Наверняка перфокарту протягивают под подпружиненными иголочками или щеточками. Где пробито отверстие, есть контакт, а вот габариты. Если они достаточно невелики, то можно попробовать урвать себе несколько и организовать настоящую бегущую строку. Хотя как запихнуть 30 лампочек из минимальной матрицы 5×6 в 12 строк, я еще раз полистал учебник в надежде узнать больше технических подробностей, но не преуспел. Ладно, завтра в библиотеке еще пороюсь, или напрошусь в бухгалтерию райкома. Доброе утро. Сейчас ровно 7 утра. И в ваших радиоприемниках звучит радио Калинина. Я аккуратно отклонился от микрофона, уступая место Валентине. Для начала о погоде. Сегодня погодные службы обещают небольшой северо-восточный ветер, с небольшими порывами до пары метров в секунду. Воздух прогреется до 10 градусов тепла. Осадков не ожидается. Отлично пошло. Даже строго смотрящий на нас куратор не смог помешать нашей общей радости от смены формата эфира. Нет, никаких шуток пока себе мы не позволили. Но вместо этого сегодня впервые мы дали прогноз погоды и каждые четверть часа повторяли его вместе с текущим временем. Как там говорят китайцы, дорога в тысячу ли начинается с одного шага, так вот, мы его сделали. Где там наши джинглы? Товарищи, на мой взгляд, прошло все очень хорошо, но есть небольшое замечание. Постарайтесь в будущем более четко следовать написанному. Сидящий на стуле Афанасий Никодимович вытянулся, став похожим на богомола. Это как? Я не понял. Вроде никакой отсебятины. Ну вот, я записал. В материалах указано четко. С 1950 года, а вы произнесли с 50 года, его глубоко посаженные глаза прищурились, словно отслеживали мои движения через прицел. ХМ, а есть какие-то шансы, что слушатель воспримет это как 1850 или 2050 год? Поначалу я даже не понял сути претензий. Сейчас нет, но в будущем возможны казусы. Его худощавая фигура едва заметно передернулась от открывающихся его внутреннему взору перспектив. Хорошо, я согласен. Еще замечание, я решил не начинать конфронтацию в первый же день. Мужик тоже же не в своей тарелке оказался, наверняка волнуется. Нет, мне очень понравилось наблюдать за вашей слаженной работой. Он впервые за все время улыбнулся. И я уверен, мы с вами сработаемся. Глава 11. Опять ничего не понял. Ладно, похоже, надо попробовать читать эту документацию, глядя непосредственно на то, к чему она написана. Я прошел в комнату и поздоровался с возившимся москвичом. Оглядевшись, подтащил табуретку поближе к пульту и разложил на нем ворох чертежей и папок. При появлении сигнала на входе ПВ-18 начинает светиться индикатор IN-1.12. Отрегулируйте уровень сигнала при помощи рукояти переменного сопротивления УС-4 до заполнения шкалы индикатора больше 75%, но меньше полного. Внутри меня медленно начало копиться раздражение. Ну, вот кто так составляет инструкцию по эксплуатации? Пока продерешься через все эти аббревиатуры и сокращения, пока найдешь все эти ссылки и соотнесешь с реальным положением дел, уже забудешь, про что вообще шла речь. Разложил рядышком принципиальную схему. Глядишь, чем и поможет. Так, ищем этот долбанный индикатор IN-1. Судя по документации, по схеме должен быть неподалеку от разъема. Ага, вот он, некая 6Е5. Дальше пошел еще один усилитель, потом. Слушай, все равно ничего не делаешь. Подержи с обратной стороны, пожалуйста, а то рук не хватает. Один из монтажников протягивал мне плоскогубцы. Да не проблема, все равно голова пухнет от того, что в сопроводиловке написано. Так что ты хотел, экспериментальная модель, такой даже в Москве еще нет. А ваши, он напрягся, добирая последние полоборота у гайки, без нее никак брать не хотели. Вот и посадили несколько девочек, чтобы они со слов Василича записывали и в печатный вид переводили. Василич, это кто? Новаковский. Главный инженер московского телецентра. Один из авторов системы высокой четкости, что мы вам тут устанавливаем. Цени, никакой механики и целых 625 строк. Ценю, я со своей стороны наживлял гайки, только все равно сложно и непонятно получилось. Так новая техника, с ней завсегда так. Хорош, он аккуратно выпался из-под толстого пучка проводов. Ну чего, до праздников успеваете. Внезапно мне захотелось поделиться плохим настроением хоть с кем-то. Куда там, но один канал из Шаболовки взять должны. Там совсем чуть-чуть осталось. Ну, если еще помощь нужна будет, зови. Ага. Проследив за уходящим наладчиком, я снова вернулся к распутыванию канцеляризмов. Итак, сигнал приходит, индикатор загорается. Я порылся в справочнике, отыскивая характеристики лампы. Ба, да это же кошачий глаз. Внезапно меня озарило, о чем же говорил девочкам неизвестный мне Василич. Увидел, что сигнал появился, так отрегулируй его уровень, чтобы не шкалило. Все. Просто и понятно, и без всяких заумий. Тьфу на этих девушек. И растереть, чтобы видно не было. Угадай кто? Внезапно мои глаза накрыли две прохладные мягкие ладошки. Самая красивая вредница. Моя рука на автомате протянулась за спину и, нащупав что-то выпуклое, немедленно ущипнула. Ладошки тут же исчезли, и я обернулся. Брянцев, ты дурак. Синяк же будет, что люди скажут. Ирина, возмущенно глядя на меня, растирала пострадавшие полупапии. Это какие такие люди? Даже я еще не имел чести наслаждаться видами, я откровенно забавлялся, разглядывая нахохлившуюся посетительницу. Не теми видами надо наслаждаться. Закончив натирать свою филейную часть, она оправила платье и попыталась сурово посмотреть на меня. Человеку в моем лице необходимы не только визуальные ощущения, но и тактильные. Тебе это как медику прекрасно известно, так что использую любую возможность. Я развел руки в показном огорчении. Да ну тебя! Она не выдержала и прыснула в кулачок. Я к нему со всех ног, а он щипаться. Вот я тебя сейчас как поцелую в ответ. И вообще, встань, пока я с тобой говорю. Немедленно исполнив приказ, я шагнул и заключил в плотные объятия аж притоптывающую от нетерпения женщину. Ура, в кои-то веки угадал нужное, потому что ее руки немедленно обвили мою шею и потянули меня к себе. А чего это я вредная? Стоило нашим губам оторваться друг от друга, как тут же прилетел вопрос. Не вредная, а вредница. Кто сказал звонить? А сама Шаша урхай в Москву, хоть номер телефона организаторов оставила бы, так я и оставила. Внезапно ее глаза распахнулись от осознания ошибки, у себя на столе. Вот и как тебя называть? Я медленно проскользил ладонями вниз по ее спине. Больше не болит? Нет, уже нет. Ты что, убери, это же неприлично. Вдруг кто увидит? Значит, пусть завидуют и желательно делают это молча, преодолев легкое сопротивление, Я вновь прижал ее к себе и прекратил все возражения поцелуем. «Нет, я так не могу». Ира отстранилась от меня и начала суматошно проверять целостность своего наряда. «А как можешь?» Я откровенно любовался открывающимися моему взгляду контурами. «Вячеслав Владимирович». От двери послышался стук, потом голос Валентины. «Там вас Алексей Павлович ищет. Вот ведь молодец какая!» Сделала вид, что ничего не видела, и спряталась за дверью, не показываясь. «Спасибо, бегу уже». Я все-таки не удержался, снова прижал любимую к себе, пару раз тиснул и под возмущенный писк чмокнул в плотно сжатые губы. «Во сколько тебя с работы забрать?» «В 8. Только, пожалуйста, без цветов, а то девочки и так уже шепчутся». «Это хорошо, значит понимают, что ты лучшая». «Все, я улетаю, нельзя заставлять ждать начальство». В кабинете было как-то прохладно. Чем-то недовольный Малиев смотрел в окно, сердито настукивая по столешнице какой-то ритм кончиками пальцев. Рядом сидел, сгорбившись, Андрей и сочувственно наблюдал за мной. «На, сам читай». Зампред подтолкнул ко мне бумажку, всю испещренную резолюциями. Заранее догадываясь о содержании, я, вздохнув, углубился в расшифровку. Однако, продравшись через некоторые из них, удивленно поднял взгляд. «Что на меня смотришь, как теленок на мамку? Сами писали, сами и расхлебывайте». «Так вроде разрешили же». Я по-прежнему не понимал причину столь негативной оценки происходящего. «Да, разрешили. А кто делать будет?» «Что значит кто?» «Я, Валентина, еще девушки скоро добавится. Вы же сами говорили, что штатные нам расширили. Ты на даты внимания обратил, это завтра же». «Ндас, вот тут я как-то действительно дал маху». В очередной раз расписывая с Алевтиной прелести расширения тематики вещания, мы прикинули сроки, увеличили их в 3 раза и, не подумав, бахнули дату, просто немного округлив ее. «Ну, а чего 1 ноября? Чем плохо?» И ведь никто не подумал, что скорость бюрократической машины совершенно не оставит нам запаса, плюс про грядущие праздники мы тоже как-то не подумали, а ведь всем рапортовать надо о свершениях. И хорошо же, у нас с Алевтиной уже все готово. Я начал судорожно вспоминать написанное. Например, первой пойдет рубрика «Женщины». Для вас, будем давать всякие полезные советы или рецепты. У нас даже уже есть договоренность за год потребка операцией. Вот ведь какой, все готово, говоришь, вот, не сходя с места, давай что-нибудь из заготовок. Слабо на память, или без Алевтины никак. Хорошо, я вздохнул поглубже и откинулся в кресле. Надо бы позвонить Ире, предупредить о таком обломе, ибо чует мое сердце, фиг я отсюда сегодня выйду. И сегодня мы открываем новую рубрику. Ее название «Для вас, женщины». Планы передачи обширные. Новости, советы, рецепты. Как говорил товарищ Сталин, теперь женщина, если она трудится, сама себе хозяйка. Услышав такое, Афанасий Никодимович приподнял в немом удивлении глаза. Я же просто пододвинул к нему заранее приготовленную выписку из речи Сталина, озаглавленную речь на приеме колхозниц-ударниц свекловичных полей 10 ноября 1935 года. Пока наш куратор искал цитату, я готовился перехватить нить передачи от Валентины. Та же, явно поймав кураж, вещала про раскрытие личности, ясный взгляд в светлое будущее и увеличивающееся с каждым днем число мест, где можно пошить себе платье по самым современным веяниям моды. Кстати, надо будет проконсультироваться насчет самого крутого и затащить Русика туда. Я им покажу, где Шанель и всякие Дольче с Габбанами ночевали. Прекрасные женщины, наверняка каждая из вас сталкивалась с ситуацией, когда неожиданно пришли или вот-вот придут гости, а на стол поставить нечего. Сегодня я вам расскажу об одном очень простом рецепте, который потребует от вас минимум усилий. В общем-то, я просто решил расширить опыт, который я получил в больнице, когда рассказывал про крема. Картошку пожарить тут каждая может, а вот чуть шаг влево-вправо, и получается, как у моей Евдокии с ее штопсом. Блюдо называется «Ленивая хачапури». Вам необходима пара куриных яиц, грамм 400 муки и столько же твердого сыра. Вообще в той же книге о вкусной и здоровой пище было множество рецептов, но все они были какими-то академическими. Взять столько-то грамм этого и этого, варить столько-то минут, поставить в духовку с такой-то температурой и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Вот как потемнеет, то готовое я не обнаружил. Яйца в миску и разбивайте желтки. Потом размешивайте с мукой, только без комочков. Берите сыр и на крупную терку его, и туда же в миску. Тщательно перемешивайте и выливайте получившееся на слабо разогретую сковороду, предварительно обильно смазанную растительным и сливочным маслом. Накрывайте крышкой, и у вас есть свободные 5 или даже 7 минут, которые можно посвятить другим делам. И, конечно же, по тому же опыту, все рецепты предварительно пробовал на себе. Евдокия, поначалу глубоко уязвленная своей отставкой, вскоре с порога кухни следила, удивленно покачивая головой, как я, тихонько матерясь, пытался превратить слова из найденных рецептов во что-то съедобное. Ведь если у меня получится, то уж у женщин-то точно выйдет не хуже. Как только появится корочка, переверните и жарьте еще минутки 2-3. И все, вы великолепны, а блюдо готово, можно немедленно подавать. Приятного аппетита. Вот тут бы джингу вставить, но чего нет, того нет. Хоть мы и закинули идею, но сама концепция коротких музыкальных вставок пока не уложилась в головах у музыкантов. Я уже и мычал, и мумукал, пытаясь изобразить нужное, но в ответ получал вариации трубных переливов. Для пафосного мероприятия с секретарями и прочими пойдет, а для радио – нет. Полцарства за синтезатор. Может изобрести, там вроде не так сложно все. Позвольте, я вам расскажу, что такое хачапури. Изначально их родиной является Грузия. Вообще хачапури – это такие лепешки с начинкой. В некоторых районах больше любят яйца, где-то больше мяса или фасоль. Алевтина перехватила нить повествования, пока я готовился к маленькому нарушению утвержденного плана. Знаете, я тут буквально вчера имел возможность заглянуть в последний номер журнала МОД, начал я, дождавшись жеста «теперь микрофон твой, заканчивай». И знаете, меня как мужчину очень радуют тенденции, обозначенные нашими советскими модельерами. Они напрочь отбрасывают образ зажатой и угнетенной женщины, даря ей поистине невообразимую раньше свободу. Особенно мне понравилась концепция платья, в котором женщина представлена этаким распускающимся бутоном цветка. К сожалению, отведенное нам время уже закончилось, но вы можете убедиться в правдивости моих слов сами в ближайшей библиотеке. Вот так, потихоньку и полегоньку раскачаю это болото. А то ходит как однояйцевые близнецы, глазу зацепиться ни за что. Ведь, как говорил товарищ Сталин в 30 каком-то году, женщин нельзя недооценивать, а кто я такой, чтобы идти против него? Вячеслав Владимирович, а вы что, в самом деле читали этот журнал? Наш куратор пытался собрать в одну картину мужик и чтение женских журналов. Конечно, а как же иначе? Ведь у нас рубрика про женщины и их заботы. У Алевтины и так задача с горкой, так что вот я ей и помогаю по мере сил. Да и в вопросах внешнего вида женщины больше склонны слушать нас, мужиков. Ведь, в конце концов, они этим занимаются исключительно для нас. Оставив зависшего от такой картины партийца наедине с собой, я повернулся к Алевтине, выглядящей почти не удивленной моими высказываниями. Все-таки она меня уже немного успела узнать и уже почти не удивлялась моим закидонам. «Слушай, ты уже тут все разузнала, вон какое себе платье пошила недавно. Кто у нас в Калинине самая лучшая швея? Или портной? А зачем вам? А, поняла, я ходила к Антонине Никитичне, мне ее дала Валентина Евгеньевна, жена Алексея Павловича, которой очень понравилось, как получилась юбка у Елены Михайловны. Я тщательно записывал цепочку, кто, где и кого, пытаясь не упустить ни одной детали. Судя по всему, мне только что сдали пару ателье для местного бомонда. А где верхушка, там доступ ко всяким тканям и прочим пуговицам и рюшкам, недоступным для остальных. Я полностью осознавал свою никчемность в этом вопросе, поэтому изначально решил, что надо обращаться к профессионалам. Ага, здорово, ты очень помогла, я все записал и, не волнуйся, никому не покажу. И рубрику начала просто отлично. Пошли, пошерстим материалы на завтра, да я снова пойду мучить московскую документацию и москвичей, ее писавших. Пищит, булькает, снова пищит. Я чуть уменьшил уровень, чтобы оценить действенность глушилки собственными ушами. В динамике контрольного приемника начали прорываться слова и целые предложения. Я еще немного уменьшил мощность, имитируя удаление подальше в область. Стало вполне себе разборчиво. Музыку так не послушаешь, но речь вполне различима. А ведь если немного потратить время и порыться в библиотеке, то вполне можно подобрать вариант антенны с нужной диаграммой направленности и таким образом вообще практически нивелировать работу всех служб. Я вернул мощность на прежний уровень и уставился на горящий зеленым индикатор. С одной стороны, мне как-то не по себе было быть тем, Кто ограничивал доступ другим к информации? С другой, информации-то там было кот наплакал, да и та подавалась под таким слоем поносной жижи, что даже меня иногда корежило. «Сидишь?» — ко мне заглянул Михалыч. «Смотрю», — протянул я, и думаю, на кой черт мы атмосферу улюлюканьем греем? Так ведь как иначе, сам же знаешь, что передают. Такое слушать без пол-литра никак нельзя. Да я про другое. Вместо улюлюканья и бульканья концерт с балетом передать. Или песни. Пусть слушают и проникаются. Или вообще, взять и всем нашу станцию ретранслировать. А то на недостаток мощности уже жалуются, а в планах новая только к 56-му стоит. Ну, и так чего сидишь? Просил же Михайлюк предложение по развитию. Ему все одну негодность приносит, а ты такое надумал. Иди, все равно тут особо ничего не высмотришь, а я присмотрю уж краем глаза. Пока шел до кабинета секретчика, пытался оценить придуманный вариант. Самое ближайшее, что смог вспомнить, так это сеть радиостанций вдоль трасс на Питер и Краснодар. Едешь себе, слушаешь что-то типа дорожного радио, а оно эры раз и внезапно прерывается рекламой, причем явно не сначала. Или слышно, как с отставанием одно и то же играет. Значит, на границу вещания попал. Но то УКВ у них дальше горизонта ничего не летает, а у нас тут махровое КВ, ему радиус вещания фиг очертишь линейкой. Борьба щита и меча, говоришь, и дескать, щит непременно проигрывает. Игорь Степанович задумчиво чертил всякие фигуры на подвернувшемся под руку листке бумаги. Так война же доказала это. Лично я считаю, что нечего прятаться в скорлупу, надо носовать ответку всяким бибисим. Они в нас пасквилем каким, а мы в них русской народной. Или частушки похабные, неужели не найдем посмешнее, и народ будет слушать нас, а не их. Так, вот прямо сейчас тут и пиши докладную на мое имя. Начни только по значимей. Да легко. Совершая плановый осмотр имеющихся систем заглушения иностранных радиопередач. Пойдет? Давай, а я пока позвоню кое-куда, уж больно мне идея твоя хороша. Ну, раз просит, то чего же отказать в такой малости? Ну я и расписал про все, что пришло в голову. От матерных частушек до классических концертов. От использования глушилок как лишних передатчиков до создания на их базе совсем локальных станций. Вон, в США скоро начнется подобный бум. Там в каждом городишке иногда было по 2-3 радиостанции, вещающих чуть ли не из гаражей. Несколько раз указал, что материала для передачи в эфир достаточно. Бери электрофон, сажай рядом с ним вышедшего на пенсию отличника боевой и политической, и пусть пластинки меняет, или крутит одну и ту же целый день. Тот же Нечаев с Бунчиковым пойдет на ура. Заодно и вопрос, нафига мне радиоприемник у народа стоять не будет. В общем, много расписал, аж рука заболела. Перебирая мою писанину, особист только хмыкал. Вот ты даже не представляешь, как ты вовремя появился с этой идеей. Ладно, теперь я к руководству, а ты свободен. Ну, раз свободен, где тут у нас ближайший телефон? Хороший день и закончиться должен хорошо. Несмотря на календарь, природа внезапно устроила кусочек тепла, и мы дружно решили провести вечер в парке. Так как на погоду вместе с нами вылезла куча народу, то мы ходили исключительно культурно, под ручку, изредка многословно раскланиваясь со знакомыми. Ты бы видел, что в столовой творилось сегодня. Серафимовна даже обижалась, что всем хотелось попробовать твои хачапури, а на остальные блюда даже не смотрели. Ты же прекрасно знаешь, что оно не мое. Я просто рецепт нашел и прочитал. Но передай Пелагее, пусть зовет к себе, я тогда буду все новые рецепты у нее пробовать. А то Евдокия дома на меня волком смотрит. Да мне и так уже намекали, что ты давно у нас не показывался. Что значит давно не показывался? Когда ты там уезжала? Вот я тогда в больницу и приходил. А, теперь понятно, почему Евгения с Мариной мне такие вопросы задавали. Это же какие? Мне внезапно захотелось приоткрыть завесу над происходящим. Тебе будет неинтересно, у нее в голосе появились нотки легкой паники. Ну, неинтересно, так неинтересно. Сам спрошу при случае. Кстати, Маринка это та, которая с терапевтического, у нее еще волосья космами по плечи. Я тебе покажу. Ишь ты, при случае. Она предупреждающе сжала мой локоть. Но да, только она теперь прическу сменила. Кстати, я тоже хочу. Остановившись, я чуть отстранился и критически оглядел спутницу с ног до головы. Ира, не поняв моей реакции, нервно заправила прядь за ухо. Что-то не так? Да нет, это я так, любовался. И какую же хочешь, короткую. Наверное, волосы прямыми сделаю и под нитку. И, Когда я в халате, под шапочкой смотреться будет симпатично, я уже прикидывала, а чего не наоборот, отпустить. И потом локонами так, я попытался руками показать не спадающую на плечи прическу. Не, такая у меня уже была. Во-первых, это довоенная, а во-вторых, много мороки с волосами. И, наконец, я не блондинка и губы ярко не крашу. Хорошо, хорошо. Мне ли не знать, что вставать на пути у женщины, стремящейся стать еще красивее, крайне опасно. Вот это правильные слова. Твоя стезя сегодня, восхищаться мной, вот и придерживайся ее. Так и я про что весь вечер говорю, женщины, это лучшее изобретение человечества. Ах ты, так, разговаривая ни о чем и обо всем сразу, мы и прогуляли до поздней ночи. Даже сидящая по скамеечкам нахохлившимися воронами местная гопота поддалась очарованию вечера и только лениво провожала нас взглядами. А может, жмых где затесался. Проводив спутницу до общаги и получив честно заслуженный поцелуй в щечку, я направил свои стопы до дому. Сейчас выслушаю справедливое бурчание домохозяйки про поздний приход и, поев, завалюсь спать, а то завтра к 6 опять на работу. То, что мой план катится в тартарары, мне стало понятно сразу же, как я завернул за угол дома. Нет, конечно, стоящий около подъезда черный лимузин, может и не за мной, но не с моим счастьем. И верно, стоило мне поравняться с ним, как открылись дверцы и на асфальт шагнули два молодца одинаковы с лица. Вячеслав Владимирович, Министерство иностранных дел, Комитет информации, прошу проследовать с нами, вас ожидают. Глава 12. Вот сколько ни бегал по райкому и рядом, ни за что бы не догадался, что в Калинине есть подразделение Министерства иностранных дел. Ладно в Ленинграде или Москве, но тут-то с кем этому комитету контачить, однако надпись серебром на красном фоне гласила, что тут именно Министерство именно иностранных дел. Перечитав еще раз и хмыкнув, я потянул на себя ручку массивной двери. Как и ожидалось, за ней оказалась огроменная приемная. Паркет, ковровая дорожка от двери до двери и серьезный да нельзя мужик-секретарь. В общем, обстановка по-советски очень пафосная и сразу буквально кричит, что тут серьезная организация. Вот вспомнить бы, что про этот комитет писалось в тех бумажках, что давали мне читать. Товарищ Брянцев, обождите, пожалуйста, Иван Семенович занят. Я вас приглашу, вот ведь какой, даже головы не повернул. Ну, обождать так обождать, я подошел к окну и, чуть отдернув занавеску, выглянул на улицу. Но учтите, через полчаса я у вас чаю потребую, а то зевать начну. Мужик наконец-то соизволил оторваться от бумаг и удивленно взглянул на меня. А чего я? У меня режим, сейчас уже в труселях должен стоять около зеркала и делать вид, что занимаюсь гигиеной. А вот какого-то трепета перед большими дядьками опять почему-то вот вообще не завезли. Снова гулко стукнула дверь, и я обернулся посмотреть, кого еще в этот вечер принесло. Алевтина, хоть мы уже сегодня и виделись, но все равно, добрый вечер, кивнул я замершей напарнице. Проходи, садись, ну, или бери пример с меня и стой. Валентина судорожно кивнула мне в ответ и, как-то сгорбившись, мышкой проскользнула на стул. Ох, как же она напугана, вон как платочек в руках теребит. Я присел рядом и обнял ее за плечи. Я знаю, это звучит глупо, но не волнуйся. Спорим, нас позвали вручить премию за хорошо выполненную работу, или, наоборот, поругать за превышение образа женщины над ролью мужчины. Вон как ты сегодня красиво говорила про открытые горизонты для работниц, а в капиталистических странах их притесняют по-всякому. Или нет, я догадался, у тебя просто появился тайный воздыхатель, а меня позвали, чтобы низвергнуть прямо к твоим ногам. Может, даже бездыханного. Если уж начал нести бред, то главное тут, не останавливаться и сохранять серьезный тон. И, глядишь, полегоньку начнет прислушиваться, а там и следа не останется от мыслей, где же я провинилась, сейчас меня арестуют и может даже два раза расстреляют. Вот гляжу и вижу, что правильно в деле написано. Никакой робости, частый баланс на грани хамства, на входе стоял невысокий пузанчик и с каким-то веселым удивлением разглядывал нас. Иван Семенович, если вы про меня, то в деле еще Егоров писал, что у меня великолепные аналитические способности и расширенное восприятие окружения. Так что приходится соответствовать, особенно в такой обстановке. Ндас, в самом деле, Алевтина Михайловна, вынужден принести вам свои извинения за то, что так пришлось помешать вашему заслуженному отдыху, но дела не терпят отлагательств. Пройдемте ко мне, Надо же, а мужик-то с пониманием оказался. Хоть я и хорохорился, но все равно, где-то в глубине души был холодок. Ну а вдруг? Чай? Кофе? На правах хозяина кабинета поинтересовался толстячок. Водка есть? Грамм 50 девушке, чтобы в себя вернулась. Вячеслав Владимирович. Ух, сразу спина выпрямилась, глаза засверкали. Вот что напиток животворящий делает. Одно название помогло. Повернулся я к Ивану Семеновичу. Тогда чай и конфет вкусных. Девушки их любят, хоть никогда и не сознаются в этом. Внезапно я поймал взгляд комитетчика, такой оценивающий, словно у школьника, который вот-вот начнет препарировать лягушку. В самом деле, чего меня понесло-то так? Наверное, воздух тут пропитан чем-то этаким. Вот только как бы на повороте не вылететь. Ладно, пошутили и хватит, повторил он мои мысли. Прошла информация о том, что на празднике, посвященному, и давай чесать, как на трибуне, только успевай фильтровать. Если отбросить всю словесную шелуху, то на праздновании очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в славном городе Калинине почему-то решили приехать иностранцы. Вот так внезапно раз и подали прошение в посольство или куда там положено, дескать, желаем посмотреть празднование, и непременно в Калинине. А значит, обычная в общем-то демонстрация внезапно выходит на международный уровень, и ударять в грязь лицом категорически запрещается. Более того, надо соответствовать и поразить удалью и широтой. Понятно, но мы-то тут при чем? Мне стоило большого труда дождаться паузы в пафосном спиче. Разве я не сказал, руководство решило, что вы будете ведущими на демонстрации? Он раздраженно хрустнул сушкой, раздавив ее практически в пыль. Чего? Опередила меня Алевтина. Того. Хозяин кабинета отряхнул руки и взял еще одну сушку, на этот раз сломав ее значительно аккуратней, можно даже сказать, нежно. Мне самому это не нравится, но раз задачу поставили, значит, ее надо выполнять, а ничего еще совершенно не готово. Погодите, вести демонстрацию – это комментировать происходящее? Примерно так, я чуть откинулся. На площадь входят стройные колонны трудящихся фрезеродвигательного завода. За этот год предприятие увеличило выпуск летающих комбайнов до 8 штук в месяц и отправляет произведенную сверх плана продукцию в районы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Так, да, именно так, только без дурацких шуточек. Вообще не вижу препятствий. Дайте нам часик времени и в ответ получите список требуемого. В общем, мы прямо в приемной потеснили со стола секретаря и вместе с оттаившей Алевтиной стали накидывать необходимое. От плана движения колонны сигналов о том, что что-то пошло не так, и заканчивая текстами о свершениях и усилителями. Я даже позаботился и вписал навес от непогоды термосы с горячим чаем, чтобы было чем промочить горло. Еще раз пробежавшись по списку и проиграв пару ситуаций по плану были фрезеровщики, а оказались сварщики, мы представили результаты Ивану Семеновичу. Он тщательно просмотрел список, уточнил пару позиций и, немного подумав, кивнул сам себе. Пока принимается. Сегодня. Нет, сегодня еще не успеем. Завтра проведем репетицию, прямо в этом кабинете, вместе с ответственными за остальные направления. Потом поправим выявленные недостатки и проведем уже генеральную, прямо на месте. Вас пригласят отдельно. Все, товарищи, большое спасибо, я вас больше не задерживаю. Вас отвезут по домам, распоряжение я уже отдал. Иван Семенович, я задержался в дверях, предварительно удостоверившись, что Алевтина не услышит. Откройте тайну, почему все-таки это дело отдали разведке, а не МГБ. Это же совершенно не ваш профиль. Кто рассказал? Хотя, о чем это я? Тебя же ознакомили после допуска. Иностранцы. Черт, за всеми этими разговорами главное-то я и упустил. Спасибо. Давай уж. Отказавшись от машины в пользу Алевтины, я медленно побрел домой, размышляя о предстоящем событии. Нет, сама по себе демонстрация меня совершенно не волновала. Ну, что такого поговорить с листочка ртом на улице, поглядывая на проходящих мимо людей? Добавлю в голос побольше торжественности, и все. Кстати, не забыть одеться потеплее, а то целый день на улице, и фиг его знает, что будет с погодой. Еще раз пробежавшись по пунктам, которые необходимо сделать, я решительно выкинул демонстрацию из головы. А вот факт приезда иностранцев категорически не желал уходить из моих мыслей. Конечно, проще отмахнуться и поверить, что они действительно решили посмотреть на демонстрацию в областном городке, но внутренний голос упорно утверждает, что они все-таки по мою душу. Но чем же я их привлек? Так и не додумавшись ни до чего путнего, я рассеянно поздоровался с уважительно рассматривающей меня консьержкой и добрался до квартиры. «Ой, Вячеслав Владимирович, а вас же заарестовали в тюрьму!» — встретила меня заплаканная Евдокия. «Да уж, лучше бы заарестовали. Тебе, что ли, Антонина Петровна не рассказала?» Я стянул ботинки. «Меня так арестовывают уже не первый раз, так что смело советую тебе привыкать к таким представлениям. В общем, брось переживать. Все, я спать, мне завтра, вернее уже сегодня, скоро вставать. Надо же, их уже выпускают». Я обошел кругом, разглядывая прекрасно знакомый мне грузовик ГАЗ-51, в мое время пропустивший через свою кабину множество учеников учебно-производственного комбината. Вместе с ЗИЛ-130 старички стойко переносили шаловливые детские ручки, которые в стотысячный раз крутили все, что крутится, и дергали то, что торчит. Вот кто бы знал, до чего же приятно встретиться с чем-то из прошлого. Я заглянул внутрь. Да, ничего не изменилось. Хотя куда исчез предохранитель с ручки передач, или их еще не ставили? А, какая разница? Не сомневайтесь, машина очень хорошая. Главное, вовремя смазать, и довезет куда угодно. Неправильно понял мои заходы водитель. Я от Москвы без единой поломки долетел всего за 4 часа. Даже ни одного ската не пробил. Да я про другое беспокоюсь. Ехать медленно придется, со скоростью пешехода. Сцепление попалишь напрочь. Ну и пусть. Мне такую кучу запчастей выдали еще на базе, поменять в гараже дел на пару часов. Главное, иностранцам нос утрем. Он обернулся на установленное в кузове панно. У них такой штуковины ни в жизнь не сыскать. Да, штуковина и в самом деле получилась внушительная. Если первый вариант мы старались делать покомпактней, то на следующих уже размахнулись. А на головном Андрей применил уберштуку. Уж не знаю где, но он достал куски плексигласа и прошелся легонько по ним наждачной шкуркой. Получилось вполне себе матовое стекло. Зажигающиеся надписи немедленно приобрели совершенно фантастический вид. А трафареты конструкции имени Михалыча, поигравшись, мы чуточку расширили прорези и теперь, наклоняя трафареты, заставляли надписи появляться и исчезать этакой волной. Те, кто впервые видел получающиеся, немедленно впадали в восхищенный ступор и, отлипнув через некоторое время, обязательно требовали повторить представление. Так, все по исходным. Последний прогон, и смотрите у меня. Над нами разнесся рык Грачева. Секретарь Калининского обкома партии был сегодня не в духе, поэтому все попадавшие в поле его зрения старались максимально быстро его покинуть. Мне же опасаться было нечего, поэтому, взобравшись на сооруженный для нас подиум позади начальственной трибуны, я огляделся из-под руки. Каких-то полчаса-часик говорильни, потом передать все МГБ под роспись, и свободен, аки ветер в поле. Дорогие товарищи, радио Калинина начинает репортаж о праздновании 34 и краткой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Да, Михалыч превзошел сам себя в патриотическом рвении, и мы получили возможность выйти в прямой эфир. Поначалу я сомневался даже в теоретической возможности такого, уж больно далеко были трибуны от студии, но выданная телефонистами прямая линия и раскуроченный магнитофон в роли предварительного усилителя убедили меня в обратном. Теперь гордому да нельзя начальнику аппаратной оставалось только следить, чтобы никто даже не приближался к разложенным на шатком столе потрохам, а то, завидев тускло горящие лампы, каждый считал своим долгом ткнуть пальцем и выдать дебильные очи-то или акак-то. Мы читали положенные, являющиеся будущим скелетом колонн правофлаговые шли мимо нас, в нужных моментах изображая ура. Даже изображающие иностранцы в солдатике были на месте и завистливо поглядывали на музыкантов оркестра. Зимняя одежда с обилием шарфов выдавала в них очень опытных людей. Даже я со своими перестраховками был одет гораздо легче. Да, получается грандиозно. Дуя на руки, поделилась своими впечатлениями сидящая рядом Алевтина. Говорил же ей, возьми варежки. Так нет, надела перчатки, дескать, они красивее. Кто тут на нас смотреть будет? Спрячь руки в карманы, там теплее, посоветовал я, и не забудь завтра второй комплект одежды. Зачем это? Говорил же. Ну, вот на что хочешь поспорим, что завтра нас позовут на банкет с иностранцами. Не в туфлях же тебе тут сидеть, а так найдем укромный уголок, переоденемся и будем блистать. Ох, иностранцы эти проклятущие, не опозориться бы перед ними. И чего их к нам принесло, а чего иностранцы? Те же люди с руками-ногами, только разговаривают не на русском. Перед ними не трепетать надо, а жалеть. Им же там рассказывают, что у нас по улицам медведи ходят, а у нас тут как назло, незадача. Даже в зоопарке мишку не найти, да и самого зоопарка тоже нет. И вот как им после такого жить, что, правда, она повернулась ко мне, выискивая следы усмешки. Правда, ты теперь тоже с допуском, приходи да слушай. Глушилки не все забивают, а контрольки у нас хорошие, Михалыч чуть подправил армейские, так что на них теперь чего хочешь можно поймать. Ну ладно, тогда скоро зайду. Ты, главное, помни, что они не боги, а тоже ходят в туалет и если, к примеру, много выпьют, то точно так же блюют. Вот будет завтра такой мистер Смит перед тобой перья распушить, а ты представь его в туалете со снятыми штанами, и все, я продолжал накачку. Главное, не смеяться при этом, к нам присоединился Малеев, а то обидится. А нам скандалы, особенно международные, не нужны. Кстати, а кто приезжает-то, журналисты или разведчики? Я решил повернуть тему на завтрашние события. Это у нас разведчики, а у них исключительно шпионы. Из 8 человек 2 точно, а один под вопросом. Так если мы знаем, что они шпионы, так зачем их пускать? Возмутилась Алевтина. А почему нет? Они же не знают, что мы знаем. Ну, или делают вид, что не знают. Алексей Павлович усмехнулся, а к секретам их никто не пустит. Так что прошу, завтра никакой самодеятельности. Просто общаемся и все. Вот, говорил же я тебе. Так что теперь сиди и думай, в каком платье будешь блистать. Ввернул я шпильку Алевтине. Нет, сидеть не надо, перебил меня Малеев. Надо встать и идти. Вон стоит моя Светлана, она тебе у парикмахерши встречу организовала. Ой, и правда, я же уже 2 недели. С мужским превосходством, а нам-то причесаться, и уже красавчики мы проследили за упорхнувшими женщинами. Ладно, инструктаж про правила поведения с иностранными гражданами я провел, хлопнув руками по коленям, Малеев поднялся. Тебе-то есть что надеть? Есть, недавно 2-й костюм с сорочкой Евдокия заставила купить, сегодня нагладит, и все. Я безуспешно пытался давить внутри себя ощущение праздника. Ну годовщина, ну везде флаги с транспарантами висят, ну выходной еще сделали, так чего все вокруг с ума посходили, но волны всеобщей радости, бьющие из всех доступных мест, не оставляли моему цинизму ни единого шанса. Да что там, даже наш милиционер на этажном посту по такому случаю сиял начищенной бляхой ремня и пуговицами. Поздоровались, долой лыбу с лица. Сначала эфир, потом галопом до трибун, а там и до банкета рукой подать. Ирина в курсе, Евдокия в курсе, я тоже в курсе. Погнали. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами в эфире радиостанция Калинина. Валерьянки, что ли, бахнуть? Сколько можно? Голос постоянно срывается на торжественно-пафосный тон. Я покосился на стоящего в дверях Малеева. Тот, заметив мой взгляд, молча сжал ладонь в кулак и показал мне большой палец. Ладно, еще чуть-чуть. И приступим к следующему этапу марлезонского балета. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск новостей. Но не выключайте ваши приемники. Буквально через полчаса начнется прямой репортаж. Так, микрофон долой, надеваю одолженные у кого-то с помощью управдома шикарные валенки и матово отблескивающую мехом шубу. Так, вроде ничего не забыл. С Алевтиной под руку мы вальяжно пробираемся через хаотично шатающуюся толпу. Только не показывать, что мы торопимся. Ведь прямо здесь и сейчас мы представляем весь цвет калининской творческой интеллигенции. Фиг его знает, где эти иностранцы, вдруг прямо сейчас на нас пялится. Видимо, жена Малеева по-своему обработала вчера Алевтину, потому что рядом со мной сейчас была не бывшая артистка заштатного театра и даже не единственная в городе дикторша, а настоящая царевна. И откуда только взялась этакая вальяжность в движениях, которую теплая одежда оказалась не способна скрыть. Я даже сам себе немного позавидовал, буду потом внукам рассказывать о таком. На всякий случай проверив еще раз работоспособность всего, я кивнул выглядывающему кого-то Грачеву и, подав руку, помог Алевтине занять свое место, получив в ответ точно отмеренный царственный кивок. Нет, точно что-то в уши надудели, первый раз такой ее вижу. Дорогие товарищи, радио Калинина начинает репортаж о праздновании 34 и краткой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В этот замечательный день все жители нашего города и области, ну, слава богу, внешняя пафосность никак не сказалась на тональности ее голоса. Стоило заняться привычным делом, как весь этот праздничный мандраж испарился. Мы уже привычно обменивались листиками, подстраиваясь не только под свою очередность, но и под проходящие колонны. Несмотря на несколько тренировок и прогонов, некоторые все-таки умудрились перепутать свою очередность. Интересно, иностранцы заметили или нет, хотя если переводчик не дурак, то не должны. А вот и наш грузовик. Коммунизм – основа всего, мир, миру. Да здравствует ВКПб. С такого расстояния точки сливались и казалось, что буквы сами собой возникают на белом полотнище. Судя по оживлению вокруг, первый приз, если бы он был, однозначно наш. Вон, стоящий на трибуне Малеев сияет, как только что сделанный пятак. Пока читал очередную подводку, внезапно поймал мысль, как можно сократить число лампочек. Семисегментный индикатор, хотя его и для английского алфавита не хватает, но нам-то оглядываться не на кого, добавим еще сегментов, и дело в шляпе. Глядишь, и считыватели перфокарт от табуляторов пригодятся. На этой торжественной ноте мы завершаем наш прямой репортаж. До свидания, уважаемые слушатели. Стоило мне понять, что демонстрация завершилась, как из меня будто вынули какой-то стержень. Черт, с чего я переволновался-то так? Ладно, теперь главное, все выключить в нужном порядке, чтобы в громкоговорителях на площади ничего не щелкнуло. Алевтина тоже устало вздохнула, собирая в кучу разбросанные по всему столу листы. Повернувшись, я замер. Твою же мать, добрый день. Позвольте выразить мое восхищение ваш рабитый. Глава 13. Передо мной стоял щегольски одетый тип. Пальто в клеточку, небрежно замотанный вокруг шеи шелковый шарф. Интересно, он еще в костюме или уже натянул смокинг? Мужик всячески старался показать, что ему совершенно не холодно, однако предательски покрасневший кончик носа сигнализировал об обратном. Добрый день, благодарю за столь лестные слова о нашей работе. Позвольте представить, Валентина, лучший голос радио Калинина. Я решил на всякий случай добавить еще одного свидетеля в наш разговор, а то этот тип с каждой секундой мне нравился все меньше и меньше. О, прошу прощения, Эрнест Саймон, первый. В общем, для УАЗ просто Эрнест. Мужик довольно холодно поприветствовал судорожно сглотнувшую Алевтину и снова повернулся ко мне. Хорошо, тогда для вас я просто Слава. Чем обязаны? Улыбка исчезла с моих уст. Да ни в жизнь не поверю, что пафосный англичанин забыл про базовые правила этикета. Для меня, а для другие? Эрнест попытался бровями изобразить удивление, но в сочетании с красным носом это вызвало у меня совершенно другую реакцию. Так, не улыбаться. Для других я Вячеслав Владимирович, но обычно на этом не настаиваю, так как прекрасно осведомлен о сложностях произношения моего имени в других культурах. Ну давай, спроси меня, какие такие культуры. Я тебя на китайском поприветствую, морда ты снобская, как же там было? Ничьима, о, как есть неожиданно встретить в такой, тут, да you speak English, first in nicht. И все-таки, чем мы можем быть полезны вам? Хрен тебе, а не английский. Ты в СССР, вот и будь добр, вспоминая язык своего будущего противника. Как я узнавать, вы есть автор лайтинг световой плакат, что я видеть сиегодня. Неправильно, это общая работа. Но все же, извините, если вы не возражаете, мы должны завершить начатое. Если желаете продолжить наш разговор, то предлагаю вернуться к нему на вечернем праздновании. Всяческий интерес к этой бессмысленной для меня беседе совершенно испарился, да еще народ вокруг стал обращать на нас внимание. Этот Саймон немного покривился, но потом нашел-таки в себе силы выдавить из себя улыбочку и отправился назад к своим. Слава, ну как же так можно со столь почетными гостями? Ты хоть знаешь, кто это был? С трудом сдерживая улыбку, укоризненно протянул из-за спины Малеев. Нет, Алексей Павлович, совершенно неинтересно. Я стал помогать Алевтине прибираться. А зря. Это Эрнест Саймон, барон Уитиншоу, владелец компании Simon Carvers и, самое главное, председатель совета управляющих прекрасно известной тебе компании BBC. Ну, не повезло человеку, бывает. Нам-то не все равно, я продолжал откровенно тупить. Ну, барон, ну, капиталист. Так наверняка в делегации, в кого ни ткни, все такие. Ну, если тебе и все равно, то другим нет. В общем, стране нужно, чтобы он был в хорошем отношении к нам, так что больше не отшивая его так резко, тем более что барон в прошлом инженер и до сих пор старается примечать все технические новинки. А раньше нельзя было сказать, я тогда Валентину подучил бы ему хеллоу сказать, нельзя, тогда хоть лапшу ему на уши можно повешать немного, например, ну, что выключатели не Андрей дергал, а страшно секретная машина. Это сколько угодно, на эту тему никаких распоряжений не было. Все, до вечера, чтобы носа не показывали. Ладно, Валентина, пошли отсюда. Не знаю, как тебе, а мне жутко охота есть, можно сказать, даже жрать. А до официального празднования еще куча времени, да и кормить там будут непонятно чем. Снова образовав с молчащей Алевтиной пафосную пару, мы начали дефиле в сторону студии. Ну и чего молчишь? Как тебе встреча с представителем буржуазного капитализма? Да я до сих пор в себя прийти не могу. Вроде человек, но весь какой-то не такой из себя. Ага, это на тебя прямая спина и надменный взгляд так подействовали. Еще бы, он всю жизнь тренировался в этом. Мне-то проще, я его банально выше, так что снизу вверх презрительно метать молнии довольно затруднительно. Ну, и прошлый опыт путешествий дает о себе знать. Вспомни, что я вчера говорил. Если его напоить, то в туалете он будет обнимать унитаз точно так же, как и другие, а остальное мелочи. Он капиталист, ты диктор, несущий людям радости новости. А значит, ты по определению лучше. Да ну вас. Ладно, очередной сеанс психотерапии будем считать завершенным. Аккуратно повесив на специальные плечики арендованную шубу, я быстренько переоделся в свою обычную одежду. Жрать хочу. Борщик или лапшичка, я иду к вам. Вячеслав Владимирович, а мы вас уж заждались. Оцените, все ли правильно по рецепту приготовили? В райкомовской столовке прямо с порога меня потащили за накрытый стол. Праздник праздником, но трудовой народ кормить надо. Тем более, что сегодня трудовой народ в моем лице озвучил рецепт, заранее согласованный с главой райпотреб, в общем, той организацией, которая была ответственна за поставку всяких продуктов в магазины. Бойкая глава этой организации через главу местного ОРС, Зинаиду, мать ее Петровну, давно подбивала к нам клинья на предмет поинформировать население о доступности товаров, но Андрей категорически был против такого формата рекламы. Но бойкая председательша дошла до самых верхов и вскоре нам спустили указивку. Дело в том, что на складах образовалась затоварка соков. Сколько ни развешивали плакатов об их пользе, но несознательный народ не видел каких-либо причин покупать сок мертвых фруктов и овощей, когда у всех по подвалам стоят тоннами соленья да маринады. Ладно еще детей побаловать или на замену разбившейся посуде, но просто так, а попробую, наливайте. Перед моим носом словно из ниоткуда появилась тарелка с плавающими в бульоне мясными шариками. Вооружившись ложкой, я подцепил один шарик и тут же отправил его в рот. Демонстративно закрыл глаза и подвигал челюстями. Мясные клёцки получились на загляденье. И на мой вкус замена мякоти яблок на яблочный сок прошла совершенно незаметно. Замечательно. Использовали хлеб или муку. Вот эти с хлебом и молоком, а вот эти из ржаной муки. Диетические, очень хвалит. Сдержав хмыканье по поводу диетичности клёцек, состоящих по большей части из мяса, я на правах гостя отправился проинспектировать процесс приготовления. Польщенная вниманием такого гостя, повариха быстро намешала смесь из кусочков говядины, свинины и лука. Следом бахнула полбанки яблочного сока, разбила яйца и присыпала солью. Пронаблюдав за выползающими из мясорубки нитками фарша, я заценил добавление муки и превращение полученной смеси в полноценную заготовку. Дальше уже просто. Отщипывались кусочки, скатывались в шарики и отправлялись в кипящий бульон. Восьмой замес уже делаем, гордо повела рукой вокруг глава кухни. А можно просьбу? У меня знакомая просила передать. Можно, отчего же нельзя. После здоровенной порции совершенно диетической пищи я был в очень благодушном настроении. А можно рецепты посложнее? Вот как, я тут, понимаете, надрываюсь, ищу с ингредиентами попроще, без всяких устриц и охлажденных мидий с южного побережья. А тут такие заявочки. Немного поговорив, я с удивлением выяснил, что рецепты с радио пошли в народ. Нет, книга «Вкусная и здоровая пища» была у многих, но то книга, а то свое, местное и кондовое. Одинаково хорошо заходили как блюда национальных кухонь СССР, типа хачапури и дюшбары, так и общемировые, типа гамбургеров. Не, ну а что такого? Взять котлету, накрыть ломтиками порезанных соленых огурцов, сыра и, засыпав всякой всячиной, засунуть между двух кусков хлеба. Получается по-любому вкуснее, чем просто котлеты в прикуску жевать. В общем, уходил я из столовой сильно задумчивым. Придя на студию, я пересказал Алевтине случившее в столовой, одновременно посетовав на недостаток обратной связи от народа. Дескать, пашем-пашем, а в ответ фиг да нифига. Ладно, телефон, редкость нынче, но написать-то могли же, как это нет писем. Под нас уже отдельную комнату на почте выделили, она смотрела на меня удивленно, словно пытаясь понять, не шучу ли я, как мы пропустили такое, до сих пор не понимаю. Оказывается, нам писали, да еще как писали. Каждый день почтовики сгружали в наш адрес, если не целый, то половину мешка писем точно. А так как какого-то регламента работы с почтой до сих пор никто не удосужился сообразить, то почта копилась, изредка забираемая девочками из отдела информации райкома для каких-то своих целей. Алевтина, добрая душа, считала, что так и надо, и никому не говорила про такое. «Это все нам», обводя взглядом заваленную под потолок комнату, потрясенно произнес Андрей. «Я как-то представлял себе другое. Кажется, да», я наклонился и взял первое попавшееся письмо. «От Синичкиной Алены, ученицы 7 класса. Адрес назначения город Калинин, радиостанция. Открыл». В нем сообщалось, что их класс выиграл школьное соревнование и получил красный вымпел передовиков учебы. Просили передать весть об этом по радио. НДАС взял следующее. Некий Артемий Павлович очень изобретательно ругал Валентину, обвиняя ее в принижении деревни Быхово-Слобода. Странно, когда это она умудрилась. Еще одно. Во, это по мою душу. Гнобят за то, что понапрасну заставляю народ тратить запасы сыра, а он, между прочим, дорогой, и да еще фиг купишь. Требуют заменить на другую молочную продукцию. Например, на ряженку или хотя бы на сметану. И что будем делать? По-хорошему, надо на все эти письма ответить. Или хотя бы прочитать. Я стукнул пальцем по письму. А то будем оправдываться, почему ряженкой нельзя поливать сметану. Завтра же пойду и провентилирую вопрос. А то конкурс провели, штатное увеличили. Я же решил не откладывать дело в долгий ящик и нагреб себе пачку писем. Все равно до банкета делать совершенно нечего. Придирчиво крутясь перед зеркалом, я пытался осмыслить свое отношение к прочитанному. Нет, в том, что нас будут ругать, я даже не сомневался. Но вот то, за что именно нас будут ругать. Вообще-то я ожидал макания в грязь за лишние кубометры и тонны. Ну, не верю, что в отдел информации поступает правдивая информация, и все тут. Однако ругали нас совершенно за другое. Например, я с удивлением узнал, что у Алевтины слащавый голос и из-за него муж ушел к другой. Дескать, у той приемник более новой модели, и слышно лучше. Поэтому требуют вернуть мужа, а Валентину показательно пропесочить, как разлучницу. А я, ну, еще могу принять обвинение в том, что произношу ВКПП, совершенно не так торжественно, как положено. Есть грешок, тут согласен. Но что делать с признаниями в любви? Я как-то не ожидал, что почти половина писем внутри содержала разрисованные цветными карандашами листики с просьбами, требованиями, пожеланиями немедленно обратить на авторш свое внимание. И ладно бы цветочки и вензелички всякие. Куча писем содержала внутри фотографии моих будущих избранниц. Слава СССР, изображения были исключительно целомудренные. Алевтина уже давно переоделась и сейчас просто окончательно наводила лоск, исправляя какие-то мелочи, видимые исключительно женскому глазу. Дожидаясь ее, я было даже начал раскладывать фотографии по кучкам, группируя их по моделям причесок, но не успел. «Брянцев, ты где?» Из коридора раздался голос Ивана Семеновича. Я выглянул и помахал рукой. «В общем, по тебе прошла информация», — начал он, оттащив меня в тихий уголок и убедившись, что нас никто не подслушивает. Выслушав в первый раз, я не поверил своим ушам и попросил повторить. «Ух ты!» Вскрылась причина внезапного наплыва иностранцев на наш город. Я тщательно скрываемый от всех сын Хрущева. А от кого я скрываюсь? И что случилось с настоящим сыном Никиты Сергеевича? Я пытался подобрать варианты. Зачем скрываешься, пока не выяснили? А Леонид Никитович погиб в бою в марте 194 СГО. А это не может быть дезой, ведь не дураки же собрались и должны же предполагать, что их слушают. Я попытался отфильтровать услышанное. Может, все может, но знать ты обязан. Внятно, внятно, внятно. Раз так можно, я их в ответ тоже попотчую. Чем это? Ну вон, ко мне утром приставал барон какой-то. Думаю, продолжит выспрашивать про светящийся транспарант. Давайте я ему расскажу, что там мощная советская технология, совершенно непроизводительно используемая в деле пропаганды. Он все-таки бибисишник, должен увязнуть. Да, с светящимися надписями у вас очень хорошо получилось. Мне понравилось. Хорошо, даю добро, но только на это. Но еще раз, про сына Хрущева, Не-не, понятно, да понятно, чего уж там, банкет был очень основательным, куда там капиталистам с их шведскими столами. Столы, выставленные огромной буквой «П», белоснежные скатерти, на которых островками стояли здоровенные тазики с плотной едой, рыба, мясо, картошка, горками соленые огурцы и помидоры. Посреди всего этого гастрономического убийства желудка блестят боками стройные ряды бутылок. Заведовал всем этим один из помощников Грачева. Он быстренько указывал на полагающиеся к занятию места, не давая входящему потоку костюмов и платьев даже поздороваться. Места нам с Алевтиной выделили в середине правого луча, почти напротив иностранцев. Судя по завистливо-вопросительным взглядам, изредка бросаемым в нашу сторону, мы оказались на довольно высоком уровне в местной иерархии. Интересно, кого мы нечаянно подвинули на этой лестнице тщеславия. Наконец, все расселись, и стук лезвия ножа о ножку бокала ознаменовал начало празднования. Небольшая речуга, аплодисменты, тост, пауза на раскладывание еды, еще один спич. Соседи радостно накидали себе на тарелки еды и тут же шепотом зацепились языками про план зимних полевых работ, прерываясь только на тосты. Ну, как можно столько жрать и не пьянеть? У меня столько опыта не было, поэтому я утащил поближе бутылку полусладкого и мешал его с минералкой. Вроде и поднимаю вместе со всеми бокал, но все-таки ударная доза поменьше. Наконец, официальная часть банкета закончилась, и на сцену в углу поднялся оркестр. Ничего себе, у них тут еще танцы намечаются. Если так, то нафиг, я сразу слиняю, ибо танцую я даже хуже, чем пою. Однако в организаторах явно есть знающий, потому что оркестр заиграл тихонечко нейтральную музыку, и народ, явно бывший на подобных мероприятиях не в первый раз, тут же начал собираться в группки по интересам. Вячеслав Владимирович, позвольте представиться. Майкл Майерс, журналист BBC, стоило мне встать, как тут же около меня нарисовался один из иностранцев. Нормальный мужик, причем говорит совершенно без акцента. Хотя одежка, даже на мой взгляд, совершенно не дотягивала до уровня баронской. В общем, сразу видно, что не лорд, сэр или там пэр, а кто-то уровнем пожиже. Ну, кто я, вы видимо уже знаете, поэтому просто приятно познакомиться, я пожал руку. Чем обязан? Одной из моих обязанностей является ведение рубрики про новинки техники. Новые машины, самолеты, их характеристики. Ну, вы понимаете, да, сегодня я увидел совершенно великолепный образчик. Сэр Саймон рассказал мне, что он уже неудачно попытался вас расспросить, но я думаю, что он просто плачет над пролитым молоком.